Лесков. Письмо профессору Эджертону. Дорогой коллега, спасибо вам большое за прекрасную книгу переводов из Николая Семеновича Лескова. Подбор произведений и самые переводы сделаны с большим вкусом. Мне хочется поделиться с вами некоторыми своими мыслями о Лескове. Может быть, они будут вам интересны, как непосредственное впечатление его русского читателя. Первое. Лесков был самым читаемым автором средней русской интеллигенции конца XIX и первой четверти XX века. В среде средней интеллигенции и в провинции его читали больше, чем Толстого, Тургенева и Достоевского. Я вырос в среднеинтеллигентной семье. Мой отец был рядовой инженер. Дома у нас тоже любили очень Лескова. Это было у нас самое любимое чтение. Прочитанное часто обсуждали за чаем. Иногда читали вслух 2-3 странички, которые особенно понравились. Праведники Лескова были друзьями нашей семьи. Они часто упоминались в разговорах. Особенно, помню, любили Ахиллу из «Соборян». Другой автор, которого мы очень любили, много читали, но обсуждали гораздо меньше, был Всеволод Соловьев. Второе. Популярность Лескову особенно создавали его чудаки и праведники. В России всегда любили чудаков, и чудаки не были редкостью в нашем быту. Это трудно понять иностранцу, но на этом строилась популярность юродивых. А насколько часто были чудаки и праведники, я могу вам дать представление хотя бы на примере, опять-таки, нашей семьи. Сестра моего отца была очень некрасива и удивительно просто и добродушно переносила свое несчастье. Всю свою жизнь она помогала окружающим и слыла блаженной. Она умерла во время блокады Ленинграда, отдавая другим все, что получала сама. Она отдала одной бедной еврейской семье даже свою комнату, а сама переселилась в холодную сырую пристройку. И все это делалось ею без всякого надрыва и сознания своей праведности. Напротив, она считала добрыми не себя, а всех окружающих. А лесковский однодум ко мне заходит не реже, чем раз в месяц. Заходит, чтобы решить со мной какой-нибудь вечный вопрос. Ему за 80 лет. Одет он самым бедным образом, хотя зарабатывает много. Все, что он получает, он раздает. И считает, что на себя надо тратить как можно меньше. Он кончил Московский университет, но, глядя на него, вы подумаете, что он простой чернорабочий. Одно из его чудачеств — не признавать трамваев и автобусов. Он ходит пешком, ест главным образом сырые овощи и черный хлеб. Приходит за десяток километров, чтобы разрешить какой-нибудь вопрос. Спросить, что я думаю по тому или иному поводу. И сам над собой посмеивается. Окружающие его любят и уважают, и не сердятся, когда он им делает выговор за какой-нибудь проступок. Обаяние чудака. А в Пскове живет еще один чудак, известный археограф и знаток древнерусских древностей. Это Творогов. Когда он идет по улице, окруженный собаками и детьми, хромой, но очень красивый, несмотря на свой почтенный возраст, то движение останавливается. Третье. Русская литература XIX века очень многим обязана культуре устного рассказывания, к которому в старой России предрасполагал медлительный быт, длинные многодневные путешествия на пароходе или по железной дороге. В путешествиях процветали задушевные беседы. Ценились хорошие рассказчики. Был еще обычай сумерничать. Дело в том, что переход от дневного света к ночной тьме совершается на севере очень медленно. Еще в моем детстве, когда не было электричества, экономили керосин и свечи. И вот в сумерки, когда нельзя было уже работать, но еще не было совсем темно, женщины садились и начинали с рассказа. В результате вокруг было много изумительно одаренных рассказчиков. С одним таким рассказчиком я познакомился в больнице. Это был старый военный моряк, не раз ходивший вокруг света. Он мне много рассказывал из того, что когда-то слышал в кают-компании своего корабля. Некоторые истории ему рассказывала еще в детстве бабушка. Слушая его рассказы, я понял истоки мастерства Лескова, Станюковича и других. Лесков весь вышел из таких рассказов. Да Лесков этого и не скрывает. Лесков удивительно русский писатель, так как он связан своим мастерством с русским бытом. И писал он о том, что русские люди действительно любили, чем мучились, что обсуждали и о чем изливали душу. В своих долгих беседах в купе поезда, на почтовой станции, на пароходе, в кают-компании, на постоялом дворе, в трактире или просто сумерничая в своей семье или у знакомых. К этому располагал и самовар, в котором часами не остывал чай, и зимняя стужа, и длинные зимние вечера, и обилие друзей и знакомых, создававшихся былым патриархальным гостеприимством. Каждый русский человек будет вам бесконечно благодарен за то, что вы так хорошо рекомендуете одного из наших самых любимых авторов. Извините, пожалуйста, за длинное письмо, но я не виноват, что присланная вами книга возбудила у меня желание написать вам обо всем этом. Собираетесь ли вы приехать в Ленинград? Искренне ваш, Дмитрий Лихачев. Лесков — поразительный писатель, но Лесков искал фабулу, а Толстой — смысл жизни. Лесков был сам в плену предрассудков и ошибок. Так любил пролог, но считал его отреченной книгой. В одном из своих писем назвал пролог «Книга отставная». Взгляд Лескова на литературу выражен в его статье «Испания и испанцы». Писатель — записчик, а не выдумщик. Старый литературный опыт накапливается не только скрыто, но и вполне открыто. У Салтыкова — Щедрина, у Достоевского, не знаю, у кого первого, есть общий литературный прием. Они ведут некоторых своих второстепенных персонажей прямо от персонажей Гоголя и Грибоедова, потомки Молчалина, Коробочки и прочих. Не надо объяснять и рисовать образ. Образ дан старый, но в новой ситуации. Это непременно надо было бы внимательно исследовать. Прием чистой русской литературы и свидетельствующий о великой литературной культуре русских читателей. А у Ключевского целое исследование о предках Евгения Онегина. Мы свободны в своих движениях. Мы можем идти вперед, назад, влево, вправо, на восток и запад, куда нам угодно. Но земной шар совершает с неизмеримо большей скоростью свое движение. Вот так и в истории литературы. Мы свободны писать, что вздумаем, и тем не менее, незаметно для нас, мы движемся с неотвратимостью в одном направлении. Только в одном. Русские формалисты в литературоведении открыли замечательное явление литературы – остранение, то есть делание странным, необычным, удивительным. Термин не очень удачный, не знаешь ведь, от чего он произведен. На слух он путается со словом «отстранение», а даже правильно услышав, не сразу понимаешь, что существительное, от которого он произведен, странность. А не страна, может быть, правильнее было писать этот термин через два «н»? Остранение. Но все равно, это явление, открывающее многое в искусстве. Искусство же, как оказывается, действительно раскрывает глаза на явление, когда смотрит с необычной, странной точки зрения. Однако вот что следует отметить. Формалисты открыли остранение на основе изучения литературы нового времени. Для средневековых же читателей главное эстетическое наслаждение было в обнаружении знакомого в незнакомом, использовании привычной формы для нового содержания. Искусство древнерусское, например, это искусство художественного обрежения действительности. Писатель-церемониймейстер, создающие традиционные парадные действия. Поэтому средневековое искусство главным художественным элементом имеет канонические формы. и далее. Всегда ли средневековое искусство вводит рассказываемое или изображаемое в канонические формы? И всегда ли искусство нового времени стремится к остранению обычного? Если это остранение, то с какой точки зрения? Любое ли остранение художественно? На все эти вопросы я сейчас ответить не могу, но вот на какую сторону вопроса хочется обратить внимание. Помимо остранения, отчасти пересекаясь с ним, в русской литературе и средневековой, и новой существует другое явление, которое я в какой-то своей статье назвал «стыдливостью формы». Это почти национальная черта русской литературы, хотя я уверен, что не столь последовательно она существует и в других литературах. Стыдливость формы – это стремление авторов для лучшего выражения своей мысли избавиться от слишком законченной чисто литературной формы. Это стремление писать не литературным языком, а языком разговорным или языком деловых документов. Это стремление нарушать традиции жанров. Это стремление нарушать обрядность литературы. Остранение, но особого вида, а вакуум. Но ведь тоже у Льва Толстого, который испытывает необходимость точнее выразить свою мысль в длинной фразе с оговорками, контрверсами. Тоже у Лескова, который обращается не только к разговорному языку, но и к нелитературным жанрам или жанрам второстепенным, письмам в редакцию, рассказам по случаю и так далее. Я об этом писал во втором издании книги «Литература. Реальность. Литература». И вся древняя литература, часто ищущая обновления в деловых жанрах письменности, в жанрах фольклорных, языке документов и так далее. Мне кажется, что вплетение словес, развившимся в нашей литературе с XIV века, есть иногда стремление нарочито создать темный по смыслу сочетания, игру слов, лишенную четкого смысла, но обладающую сложными ассоциациями, строго и точно непереводимую. Однако доказать это очень трудно. Вообще, при анализе стиля очень трудно доказать намеренность. Намерение автора почти всегда недоказуемо, если нет текстологического анализа черновиков, правки произведения и их текстологического анализа. Вот в этом огромная роль текстологии, исследования истории текста. Самым актуальным, самым новым остается то направление в нашем литературоведении, которое берет свое начало еще в эпохе Европейского Ренессанса – текстологическое. Изучение текста составляет основу литературоведения, ибо что значит любое историческое или литературоведческое изучение не только произведения, но и любого документа, когда самый текст зыбок и неопределенен? Но изучение текста в разные эпохи совершалось различно, вернее, не совершалось, а постоянно совершенствовалось, становилось и более надежным, и более тонким, проникающим, дающим все более широкую основу для различного рода истолкований текста и с точки зрения его содержания, и с точки зрения его формы во всех их многообразных сочетаниях. В советское время так называемая критика текста получила подлинно научное обоснование в результате проникнутого историзмом подхода к своим задачам. И особое название, принятое сейчас в большинстве стран мира – текстология. Термин, созданный замечательным нашим пушкинистом Томашевским. Советская текстология главной своей задачей начала ставить не просто установление текста каким-либо из многочисленных предлагавшихся в разные эпохи и в разных странах способов, а изучение истории текста, чем приобрела право признаваться особой наукой, занимающейся не простым установлением текста для издания, а имеющей свой предмет изучения с многочисленными применениями своих результатов для истории творчества какого-либо автора, для исторической науки, для юридического обоснования правомощности документа, его исторического значения и среди всего прочего для издания изучаемого текста, выбора текста. Именно текстология делает литературоведение наукой, позволяет достигать прочных результатов в любой области литературоведения, включая стиховедение, лингвистическое изучение текста, стилистический его анализ и так далее и тому подобное. Что же достигнуто в этой области сейчас? Возьмем такую область, как пушкинистика. Совершенно неправильно обычное распространенное мнение о том, что здесь уже нечего изучать, и все возможное сделано, или сделано главное в научном отношении, и разнообразие достигается между отдельными работами по пушкинским произведениям только за счет различного эмоционального отношения к тексту, и к самому Пушкину. Это эмоциональное разнообразие, конечно, тоже нужно, но самое важное, что кое-что меняется в основах пушкиноведения. Кто не знает огромного значения в рукописном наследии Пушкина его так называемых рабочих тетрадей? Они изучались и перед последним большим академическим изданием Пушкина, но изучались потребительски, то есть издатель того или иного произведения каждый раз извлекал из рабочих тетрадей Пушкина те тексты, которые имели отношение к интересующему его произведению. Сейчас изучение рабочих тетрадей Пушкина поставлено на новые основы, которые, конечно, предугадывались раньше, но которые получили свое принципиальное выражение в двух недавно появившихся работах. Фомичева, «Рабочая тетрадь Пушкина», «Пушкинский дом», номер 832. И Левкович, «Рабочая тетрадь Пушкина», «Пушкинский дом», номер 841. Обе работы помещены в издании «Пушкин. Исследования и материалы», том 12, 1986 год. И обе посвящены важнейшей теме – истории заполнения рабочих тетрадей. Это переворот в изучении пушкинского наследия. Переворот, который вряд ли сразу может быть осознанно оценен. К рукописям Пушкина устанавливается не потребительское отношение, а как предмету целостного изучения. Когда будет выяснена история заполнения Пушкиным своих тетрадей, и отдельных листков, можно будет с уверенностью судить об истории текста отдельных произведений, истории творчества Пушкина в целом. Перед нами грандиозные перспективы пушкиноведения, требующие притока молодых научных сил. Но историзм в текстологии сказывается и в самых разнообразных областях литературоведения. Уж давно он занял передовые позиции в изучении древнерусской литературы. Блестящие успехи могут быть продемонстрированы на книге Дмитриевой, посвященной одному из самых привлекательных произведений Древней Руси «Повести о Петре и Февронии Муромских». Ленинград, 1979 год. Благодаря изучению всех многочисленных рукописей повести, списков, сделанных в разное время, удалось установить с полной бесспорностью и время написания повести, и имя ее автора. Любопытно, при принятых ранее способах и приемах установления текста обилие списков всегда было серьезным затруднением. Теперь же обилие списков хоть и удлиняет работу исследователя, но это приводит к бесспорным и точным результатам. Значит ли сказанное мною, что текстология должна в основном занимать литературоведа? Нет, конечно. Текстология дает прочную основу. Она одно из оснований научности литературоведения, его точности. Но на основе выводов по истории текста, на основании самих текстов, одного, допустим, произведения на различных этапах своего создания, можно изучать текст в самых различных аспектах и самыми различными науками. Лингвистически, стиховедчески, источниковедчески, исторически, с точки зрения истории общественной мысли, истории философии и так далее. Один из возможных подходов структуральный, но характерно, что в русской советской структуральной системе изучение все настойчивее пробивается исторический подход, который делает в конечном счете структурализм не структурализмом, ибо историзм разрушает структурализм, позволяя вместе с тем усваивать в нем лучше. Структурализм открыл много нового в изучении формы в ее связи с содержанием. Я считаю Это мое мнение, которое я никому не навязываю, что работы Лотмана, Успенского, Егорова и других очень много делают для расширения изучения литературы. Меня не пугает, а многих она отпугивает, усложненная структуралистская терминология. Из этой терминологии многое исчезает, но что-то остается. Это же очень важно. Слова, термины не только выражают, означают, но они и открывают. Обозначить явление словом – это заметить его. А это настолько важно, что стоит потратить на это некоторые усилия. Неприязнь к структурализму иногда объясняется трудностью чтения структуральных работ. Эта трудность создает психологическое сопротивление, внутреннюю неприязнь к структуральным работам, а заодно и к их авторам. Не будем поддаваться этому чувству. Объяснение белого венчика из роз у Христа в конце 12 блока. В символике православия и католичества нет белых роз. Это могли быть те бумажные розы, которыми украшали чело Христа в темнице, в народной среде, в деревенских церквах и часовнях. Ведь солдаты в 12 – это бывшие крестьяне. Смотри иллюстрацию на странице 49 в книге «История первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря». Вид резного изображения Спасителя, находящегося в Филиппской пустыне. Для характеристики обращения Ремезова с народным древнерусским материалом и, больше того, творчество его в целом, крайне важно его письмо в редакцию журнала «Золотое руно», 1908 год, номера 7-9, написанное по поводу обвинения в плагиате у народного творчества. Ремезов, между прочим, пишет там: «Только так, коллективным или преемственным творчеством, создается произведение, как создавались великие мировые храмы, мировые великие картины, как написались бессмертные божественные комедии «Фауст». Ремезов пишет, что он ставит себе задачи воссоздания нашего народного мифа. Современное ему творчество Ремезов называет одичалым и мучительно одиноким творчеством, пробавляющимся без истории, как попало своими средствами, из себя, а попросту из ничего, и в результате впустую. Работая над материалом, я ставил себе задачи воссоздать народный миф, обломки которого узнавал в сохранившихся обрядах, играх, колядках, суевериях, приметах, пословицах, загадках, заговорах, апокрифах. Ремезов называет свой способ работы художественным пересказом, амплификацией, то есть развитием в избранном тексте подробностей или дополнений, чтобы в конце концов дать сказку в ее, возможно, идеальном виде. Что и как прибавить или развить, в какой мере дословно сохранить текст, вот в этом вся хитрость и мастерство художника. В сущности, Ремезов работал методом древнерусского книжника, поэтому не может быть даже назван стилизатором. Он не стилизатор, а продолжатель в условиях нового времени. Нельзя писать густой прозой, густой от острот, смотри, Ильфа Петров, густой от деревенского диалекта, иногда с выражением из разных диалектов, лишь бы были подремучие, густой от изысков, Андрей Белый, ранний Леонов, густой от старинных выражений или выражений под старину. Почти все исторические романы наши, чтобы их писать попроще, не наполняя старыми речениями, а исключая слишком современные, как писал Пушкин, свои исторические вещи. Вот Василь Быков. У него крестьяне говорят как люди, поэтому и проблемы у него не деревенские, а человеческие. Я сказал об этом Быкову, а он мне ответил, что это от того, что переводит сам свои произведения из белорусского на русский. Кабы все так. В этом, подумалось, великая сила прозы переводов с иностранного. Они делают локальные произведения общечеловеческими. Прав ли я хоть немного? Склоняется ли Нотр-Дам? У Юрия Бондарева в статье «Критика категории истины» есть такая фраза: «Сколько раз повторялись, варьировались в искусстве темы Христа, Богоматери, Мадонны, тема старой Москвы с ее бесподобным городским уютом, Петербурга с закатными набережными, Парижа с его Нотр-Дамом, Сеной и бульварами, Марке, Писсаро, Коровин. Самое главное в прозе — ее точность и ясность. Как-то неясно в этой фразе, считает ли написавший ее Богоматерь и Мадонну чем-то одним или двумя разными персонажами. Что такое закатные набережные? Набережные, освещенные закатывающимся солнцем, или набережные, находящиеся на западной стороне Невы, там, где закатывается солнце? Эмоциональность прозы отнюдь не уменьшилась бы, если бы была более точной. Но самое главное — точность грамматическая. Надо знать, какие из иностранных имен, фамилий, наименований можно склонять, а какие склонять нельзя. Можно ли сказать, я был в соборе Нотр-Даме, видел Нотр-Даму, интересовался Нотр-Дамой? Ошибка непростительная для русского писателя. Об Илье Эренбурге можно было бы сказать, что он служил в семи ордах при семи королях. В наше время это было уже своего рода заслугой, ибо служа он исправлял и смягчал, но себя, конечно, портил. Я не понимаю, как можно от большой литературы требовать ленинградской темы, показа героя из рабочих или милиционеров и прочее. Нельзя мельчить литературу. Рабочий наш живет не только интересами своего производства, своего города и прочее. Если бы такие требования, которые часто критики предъявляют к современным авторам, предъявлялись к Достоевскому, к Пушкину и другим, то мы бы не имели мировой литературы. «Прощание с матерой» — это произведение не о судьбе сибирского села, затопляемого ради великой стройки. Это произведение на мировую тему, ибо тема отношения к родным местам интересует всех во всем мире. А у Распутина есть ведь в «Прощании с матерой» множество и других проклятых вопросов, которые, надо думать, не исчезнут быстро. Шкловский сказал как-то: «Пишущий администратор подобен поющему пожарному в театре». Член-корреспондент Академии наук СССР, известный литературовед Леонид Тимофеев, в молодости сочинил чрезвычайно популярную в подонках общества у шпаны песенку: «Купите бублички, горячие бублички, гоните рублички ко мне скорей. И в ночь ненастную, меня несчастную, торгов участную, ты пожалей. Отец мой пьяница, он этим чванится, он гробу тянется и все же пьет, а мать гулящая, сестра пропащая, а я курящая, смотрите, вот». Под музыку бубличков в 20-е годы танцевали фокстрот, а в Соловецком театре отбивала чечетку парочка Савченко и Энгельфельд. Урки ревели, выли от восторга, тем более что С и Э были свои. Но в частушном размере Леонид Тимофеев перевел слово полку Игореве «смотрите, вот». В произведениях Владислава Михайловича Глинки я больше всего ценю их талантливую достоверность. Исторические произведения непременно должны быть достоверны в мелочах и в главном. В изображении быта и обычаев, интерьеров и всей окружающей обстановки, в изображении событий, исторических лиц и так далее. Но больше всего они должны обладать достоверностью в изображении людей той или иной эпохи. Люди меняются больше, чем их костюмы и формы. Для изображения достоверных людей той или иной эпохи недостаточно знаний. Знаниям нужен еще большой талант понимания людей иного времени и различных социальных положений. Глинке веришь как свидетелю, как мемуаристу, как человеку, описываемой им эпохи. Он был старомоден в хорошем понимании этого слова. Весь его облик и все его манеры внушали совершенное доверие к его произведениям. Невозможно себе вообразить, что он в чем-то недодумал или недоисследовал, извините за такое монструозное слово, изображаемое им. Он был талантлив и добросовестен, не жертвовал одним в угоду другому. Настоящий исторический писатель, писатель, которому веришь, Большая редкость и большая ценность в наши дни. Ведь годами стремились очернить наше прошлое и очень осовременить характеры своих исторических героев. Один из редчайших исторических романистов, знавших изображаемое время, как современник и создававший у читателя ощущение соприсутствия, Марк Алданов. В его истоках Александр II или Бисмарк показаны так, что потом уже образы их остаются в сознании читателя навсегда. Тоже эпоха Наполеона. Недаром Алданова французы приглашали быть консультантом в фильмах о Наполеоне. Каким должен быть исторический роман? Прежде всего, без ошибок. На историческом романисте лежит огромная ответственность. Пикуль в передаче для телевидения сам хорошо объяснил причину своего успеха – недостаток исторической литературы. Это не прощает его крупных ошибок. Надо чаще общаться с профессионалами и не пользоваться общеизвестными подделками, принимая их за документы, например, поддельный дневник Вырубовой. Надо пользоваться не только литературой по тому или иному вопросу, но и архивными данными. И нельзя допускать пошлости, потакать дурным вкусом, нося элементы сенсационности и прочего. Нельзя жертвовать истиной ради интересности. Вот Владислав Михайлович Глинка, он знал эпоху, о которой писал почти как очевидец. Но мы мало ценим его произведение. Не хочу называть старого поэта, о котором можно было бы сказать, это любимый поэт всех тех, кто не любит поэзию. Не берусь судить о критике, но в науке о литературе все проблемы главные, или, по крайней мере, их много. Наука развивается широким фронтом. Очень опасно сосредоточиваться на узком участке, забывая о других. Если мы будем стремиться продвинуть только одну область, то в первые моменты сможем добиться в этой одной области успехов. Но за первыми успехами придут разочарования. Захереют не только области, которые мы запустили, но и те, которые мы объявили главными. Я сам специалист по древней русской литературе. Это уж не такая узкая область, как-никак 7 веков. И при этом каких полных исторического драматизма, очень разных и многожанровых. Но я не считаю проблемы древней русской литературы главными, хотя и очень ими интересуюсь. Напротив, больше всего меня радует, когда изучение древней русской литературы приносит пользу для понимания других областей русской литературы, новой и советской. Изучение русской литературы во всем ее тысячелетнем объеме способно дать существенные результаты, особенно в вопросе о национальном своеобразии русской литературы. Этот последний вопрос волнует меня больше всего. И еще один аспект изучения первых 7 веков русской литературы представляется мне важным. Древняя русская литература принадлежит к особой эстетической системе, малопонятной для неподготовленного читателя. А развивать свою эстетическую восприимчивость крайне необходимо. Эстетическая восприимчивость – это не эстетство, это громадной важности общественное чувство. Это одна из сторон социальности современного человека. Она противостоит чувству национальной исключительности и шовинизму. Она развивает в человеке терпимость по отношению к другим культурам, иноязычным или других эпох. Умение понимать древнюю русскую литературу – это умение ценить литературу европейского средневековья, средневековья Азии и многого другого. Ведь то же самое и в изобразительном искусстве. Человек, который по-настоящему способен понимать художественные ценности древнерусской иконописи, не может не понимать искусство Византии, Египта, Европы, раннего средневековья и многого другого. Что такое интеллигентность, культурность человека? Знание, эрудиция, осведомленность? Нет, нет и нет. Избавьте человека от всех его сведений, лишите его памяти, но если он при этом сохранит умение понимать людей иных культур, понимать широкий и разнообразный круг произведений искусства, широкий круг чужих идей, если он сохранит навыки умственной социальности, сохранит свою восприимчивость к интеллектуальной жизни, вот это и будет интеллигентный культурный человек. На литературоведах лежит большая и ответственная задача воспитывать людей широкой умственной восприимчивостью. Вот почему еще сосредоточение литературоведов на немногих объектах на одной только эпохе или одной национальной культуре противоречит основному смыслу существования нашей дисциплины. В литературоведении нужны разные темы и расстояния, именно потому что оно борется с этими расстояниями и стремится сократить преграды между людьми, народами и веками. Вот почему недопустимы специалисты по одному автору в наших литературоведческих институтах. Я понимаю еще пушкинистов, ибо Пушкин исключительно широк, но некрасоведение, неграмотно называемое у нас некрасоведением, точно изучают какого-то неизвестного никому писателя Некраса, или Шолохово видение, или даже Леонова видение, да простит меня Леонид Максимович. Я не против монографии ему посвященных. Это сплошной нонсенс, лишающий этих специалистов по одному автору необходимого кругозора. Если говорить о методике добывания новых фактов, то с этой научно-методической точки зрения я бы подчеркнул значение работ академика Алексеева, Бухштаба, я имею в виду его последнюю книгу «Библиографические разыскания по русской литературе XIX века», Макашина, Рейсера, Ямпольского и многих других. С точки зрения методики литературоведческой археографии я подчеркнул значение работ Малышева, Зильберштейна, Андроникова и многих других. Методика очень близка к методологии. Методика исследования – часть методологии исследования. Разработка конкретных вопросов методики исследования – одна из насущных задач нашей методологии. Литературу захватывает журнализм. В литературе у нас очень часто места писателей занимают журналисты. Это нечто прямо противоположное. Хороший тон в науке. В моей юности, когда я учился в университете, ученые щеголяли знаниями, а идеи оставались на втором плане. Сейчас в науке развелось стремление выдвигать идеи, самые невероятные и в большом количестве. Это выражение в книге Эдварда Боно «Рождение новой идеи», 1976 год. Возможно, имеет больший смысл располагать значительным числом идей, не боясь, что часть из них окажется ошибочной, нежели всегда быть правым, не имея вообще никаких новых идей. Как это часто бывает, истина посредине, но не просто посредине, а с заимствованием преимуществ той и другой стороны, обоснованность от первой и инициативность от второй. В филологической науке наиболее долговечны факты, а не идеи. Издание памятников, текстологическая работа, выясняющая истории текста тех или иных произведений – это бесспорно необходимая на столетие работа, но она никак не может быть признана лишенной новых идей. Обнаружить авторский текст, определить взаимоотношения редакций, видов списков текстов – это все идеи. Достаточно вспомнить споры вокруг Ефросиновского списка Задонщины, чтобы понять, что развиваемые здесь идеи имеют колоссальное значение не только для изучения самой Задонщины, но и для выяснения подлинности слова о полку Игоре. А идеи, связанные с определением отношения русской культуры XVI века к западному Ренессансу, если они не основываются на вновь выявленных фактах, документах, произведениях, устаревают через несколько лет и по большей части не годятся даже для создания новых концепций, новых комбинаций, фактического материала, ибо материал в такого рода работах обычно получен из старых рук. А в науке вторичность губительна. Концептуальные же работы по большей части именно вторичны, основаны на материалах, добытых предшественниками. Методические традиции исторической поэтики Веселовского кажутся мне наиболее современными. Впрочем, современное литературоведение ни в коем случае не должно ограничиваться традициями собственной науки. Традиции истории искусств и искусствоведения, языкознания истории и философии могут представить для современных литературоведов не меньший интерес, чем собственные. Литературоведы должны быть широко образованными людьми, берущими и учитывающими все самое интересное и значительное в методологическом отношении у соседних наук. Литературное произведение окружено поперечными связями. Оно находится в определенной среде, с которой согласуется и от которой зависит ее художественная сторона и идейное содержание. Позади произведения горизонтальная связь с прошлым, традиции, наследие, канонические нормы и прочее. Под литературным произведением уходят вниз глубинные связи. Социальная основа, экономическая, классовая, сословная и прочая определенность литературы. Три измерения – ширина, длина и высота. Если нарисовать эти связи, получится общая схема самолета. Пунктирная линия в схеме – это линия, перпендикулярная плоскости листа. Поперечные связи изучаются преимущественно типологически. Есть только типологическим изучением присоединить изучение общего не только с другими литературными произведениями, но и с другими искусствами. Общность стилей, объединяющих все искусства, а в определенные периоды истории литературы науку своего времени, философию, тип богословствования и прочего. Глубинные связи изучаются социологически, а горизонтальный хвост, тянущийся за этой схемой самолета, это изучение традиций, влияний и прочего. Чем же держится в воздухе эта схема, похожая на схему самолета? Вопреки примитивным обывательским представлениям о том, что самолет опирается крыльями на воздух, он подсасывается к небу, образующейся под крыльями пустотой. Так и литература. Подсасывается к небу своим стремлением повлиять на окружающий мир, исправить его, заглянуть в будущее, внести в жизнь добрые небесные начала. Эпоха литературных манифестов. Конец XIX и вся первая половина XX века отмечены чрезвычайным обилием различных деклараций, манифестов, мелких объединений, а иногда и крупных, в литературе, живописи, скульптуре и даже кино. Это явление далеко не случайное, оно характерно не для одной России. Если взглянуть на историю развития всех искусств с высоты тысячелетий, а такой взгляд становится все более и более необходимым, то мы заметим некоторые закономерности. Для русской литературы я определил 8 направлений развития. Смотри мою статью «Будущее литературы как предмет изучения». Остановимся на некоторых из этих направлений, не называя их точно, существенных для нашей темы. Можно считать, что фольклор исторически предшествует литературе. И вот что для нас важно. В фольклоре господствует традиционность и очень слабо отражается личность творца того или иного произведения. Традиционность облегчает творчество новых произведений. Они создаются как бы по накатанной дорожке. А скромность индивидуального начала исключает возможность крупных ошибок в искусстве. Произведения фольклора, не только словесного, но и музыкального, живописного, ремесленного и всякого иного, может быть богаче или беднее, но оно не может быть безвкусным, пошлым, банальным и так далее. В результате всякое произведение народного искусства ценно. Первые два века русской литературы, XI и XII, начинают с собой эпоху принадлежности литературы к тому, что я назвал бы великими стилями. Первый из великих стилей в русской литературе – стиль монументально-исторический. Он охватывает собой не только литературу, но и зодчество, ремесла, по-видимому, музыку, изобразительное искусство, даже некоторые явления мировоззрения, поведение людей, их идеал человека, церемониального быта, политического уклада и так далее. Ближе всего этот стиль к европейскому романскому стилю. В Англии он называется еще нормандским. Этот великий стиль сменяется в XIII веке стилем, близким к западноевропейскому стилю предвозрождения. Однако в России предвозрождение не породило особой эпохи возрождения, а лишь явление замедленного возрождения, растянувшегося на ряд столетий. Следом за эпохой предвозрождения идет прямо эпоха барокко, которая в России приняла на себя ряд функций возрождения. Прослеживая развитие этих великих стилей, мы замечаем, как постепенно нарастает в них индивидуальное начало, как все больше сказываются в них стилистические черты, характерные только для одного из искусств. Все же мы можем еще говорить о барокко в литературе, музыке, зодчестве, науке, философии и человеческом типе, как о великом стиле. Однако уже на последних этапах развития барокко для автора все свободнее и свободнее возможен переход к другим стилям в творчестве. Рядом с барокко появляется классицизм, который мы смело можем отнести не к великим стилям, а к направлениям искусства. Художник мог выбирать между барокко XVIII века и классицизмом XVIII века. Затем следуют такие направления в литературе, как сентиментализм, романтизм, реализм. Характерно, что реализм возможен в живописи и литературе, но невозможен в зодчестве, музыке, балете. В этой суженности поля применения ярко сказывается отличие реализма как направления от великих стилей, пронизывающих собой гораздо более широкий круг явлений культуры. Кроме того, в реализме индивидуальный стиль сказывается более глубоко и сильно, чем во всех предшествующих направлениях и великих стилях. В этом одна из причин того, что при реализме начинает развиваться критика и история литературы. Реалистическое искусство ищет свое критическое и историко-литературное истолкование. Вслед за реализмом других отчетливых направлений в искусстве не развивается. Есть индивидуальный стиль, есть индивидуальный подход к искусству. И эти стили и подходы иногда более, иногда менее близки к предшествующим стилям и направлениям. В реализме заложены огромные возможности для дальнейшего развития благодаря роли, которую играют в нем индивидуальные стили и подходы. Поэтому он не требует своей смены другими направлениями, только обогащения индивидуальными стилями. Однако обратим внимание на следующую особенность в развитии искусства. Всякое действие встречает в искусстве свое противодействие. Движение вперед вызывает встречные движения, которые можно бы принять за тормозящие, но по существу таковым не являющиеся. Так, например, наблюдающийся в искусстве отход от традиционных форм, от тех или иных канонов, встречается с обратным стремлением к выработке новых канонов, иногда и возвращением к уже оставленным. Отказ от традиций, как и выработка традиций, действует одновременно. То же самое происходит и с исчезновением направлений. В искусстве конца XIX и всего XX века, прежде всего в литературе, появляется чрезвычайно сильное стремление преодолеть индивидуальную разобщенность, отсутствие направленческих связей и объединений. И это неизбежное следствие распада связи ведет авторов к организации новых объединений, к появлению творческих групп, клубов, ассоциаций и к выработке общих идейных платформ. Отсюда-то в конце XIX и в XX веке такое обилие различных деклараций, манифестов, теоретических выступлений и прочего. Авторы объединяются в попытках преодолеть разъединенность и творческое одиночество, отчасти с целью занять в искусстве лидирующие позиции. Естественно, что наиболее индивидуализированные искусства, как, например, поэзия, более всего порождают различные объединения и манифесты. Но надо иметь в виду, что все литературные объединения в какой-то мере связаны между собою и с другими искусствами, где происходят аналогичные процессы – живописью, музыкой, кино. Все это имеет и свои положительные, и отрицательные стороны. Это и естественно, так как жизнь никогда не складывается только из чего-то положительного или чего-то отрицательного. И понятие искусства XX века, не считаясь с этими подобиями прежних направлений, невозможно. Пастор Андрю Мортон в Эдинбурге применил компьютер для установления авторства. Простой подсчет слов ничего не дал и не мог дать. Дало только подсчитывание пар слов, целых идиоматических выражений, сочетаний слов. Так, например, ему удалось доказать, что Бэкон не мог быть автором пьес Шекспира. Такие же бесспорные результаты достигнуты им в установлении авторства других произведений. Даже благодаря его подсчетам был оправдан в суде один обвиняемый. Четыре наиболее преступных письма оказались не его. В истории литературы проявляется своеобразная синергия, согласованность свободы воли с проявлениями закономерности, с движением по законам развития литературы. Эти законы направления развития, их примерно 8, указаны мною в работе «Будущей литературы» как предмет изучения. В последний раз в книге «Прошлое будущему», 85-й год. Свобода воли проявляется в биографических особенностях, определивших характер творчества писателя. Закономерности развития того же творчества писателя проявляются в его зависимости от развития литературы, от особенностей процесса историко-литературного развития, вынуждающего писателя придавать своему творчеству то или иное направление. Замечательно и до сих пор не разгадано то, что писатель зависит от своей жизни и от общей жизни литературы, без особых конфликтов между той и другой. Для моей статьи «Литература будущего» хорошо бы написать еще один раздел, после раздела развития личностного начала. Суть его в том, что вместе с развитием личности и индивидуального начала в литературе идет развитие самоопределения личности в историческом процессе. Отсюда все более глубокий интерес к истории. Человек не только воспринимает себя, свою эпоху в собственном ряду, но начинает улавливать то, что он сначала определяет как дух времени, как черты эпохи, а потом как смену эстетических формаций, мировоззренческих комплексов и так далее. Историзм проникает в литературу все больше. От малоисторичных Тургенева и Чехова к историчному Бунину, а затем сугубо историчным советским писателям, как Булгакову и другим. Современность начинает восприниматься для истории. Уже сейчас можем сказать, что интерес к истории возрос чрезвычайно и пронизывает собой и восприятие современности. Этот интерес к истории смыкается с интересом к историческим памятникам, к прошлому вообще. В интересе к истории литература находит выход из литературной замкнутости. Литература перестает быть литературой в себе, вещью в себе, а сливается с живым интересом к действительности. Границы между жизнью и литературой постепенно размываются, и в прорыв этот между литературой и историей постепенно начинают вливаться второстепенные жанры. Появляется в равной степени интерес к биографическому жанру, жанру научной фантастики. Причем фантастика постепенно становится все реальнее, и вместо фантастического начала заступает начало научной популяризации. Границы художественной литературы и научной литературы тоже размываются. Происходит именно в этой форме слияние литературы с жизнью, но с жизнью, включающей в себя науку, технику, историю, филологию, литературоведение. Например, Шкловский сделал литературоведение объектом литературы и так далее. Понятие жизни, реальности начинает включать в себя не только личную жизнь, как она понималась в романе XIX века, но и жизнь человека в науке. Это замечательное явление становится все заметнее. Все заметнее становится интерес к познавательному началу в литературе. Причем познавательность все расширяется, захватывает различные отрасли. Одним из традиционно познавательных жанров в литературе всегда являлся жанр мемуаров. В В 20 веке жанр этот становится все более важным, значительным, общественно действенным. Если раньше читателя интересовала прежде всего жизнь писателей, то затем появился интерес к жизни художников, живописцев, скульпторов, затем к жизни полководцев, жанр наиболее близкий к истории государства, а теперь к жизни ученых, актеров, балерин, танцоров, режиссеров, выдающихся инженеров, конструкторов и организаторов производства, к показательной жизни того или иного представителя любой профессии. Не научно-популярная, а просто научная литература в ее широкодоступной форме становится все весомее и все больше занимает читателей. При этом роль посредников, журналистов, профессиональных популяризаторов между ученым и читателем постепенно снижается. Сам ученый обращается к читателям, ибо и читатель требует точности и непосредственного общения с ученым, минуя посредников, которые могут искажать и упрощать мысль ученого, научную истину. Вместе с тем не только читатель ищет встречи с ученым, но и ученые все чаще обращаются к встрече с читателями, ибо наука становится все определенной общественной деятельностью. Слова блаженного Августина. Единственным признаком благородства скоро станет знание литературы. Сейчас знание поэзии, во всяком случае. Присматриваясь к поведению многих сотрудников литературных институтов, можно полностью разувериться в воспитательной роли литературы. Но нет. Иммунитет к литературе создает профессионализм, да и просто ремесленные отношения многих литературоведов к своему труду. Они живут полностью отгорожены от литературы. И аморальность их создается именно отсутствием литературы в их духовном кругозоре. Они же лишаются эстетической восприимчивости. А ведь многое мешает восприятию книг и родственной профессии редакторов. Надо быть очень крепким, чтобы выдержать натиск рутины в своем собственном труде. Заметить появление закономерности можно лишь в больших явлениях, но не в маленьких. Существует порог появления закономерности. В литературе он очень высок. Можно заметить, однако, что в Средневековье этот порог ниже, чем в новое время. Поэтому наблюдать закономерности на основе древнерусской литературы удобнее, чем на основе новой русской литературы. В интервью Каменского с Шагалом «Огонек», 1987 год, номер 27, я прочитал следующую очень верную мысль Шагала. «Большие художники – это те мастера, которые разрывают рамки направлений. Оказывается, выше их не скованы правилами и нормами направлений. В рамках направлений полностью умещаются только посредственности». Шагал дальше иллюстрирует свою мысль только живописцами, это близкими ему по времени или по противостоянию. Но мысль Шагала относится и к архитекторам, Львов, Ринальди, и к писателям, Пушкин, Гоголь, Достоевский, и к древним иконописцам. Чем выше искусство иконописца, тем он больше выпадает из школы и времени. Вот почему так противоречивы суждения о Троице Рублёвой или о стиле произведений Феофана Грека. А возвращаясь к писателям, стиль Аввакума. Его не втиснешь ни в какие нормы и признаки эпохи, как не вставишь в историю литературы евангелистов. Последних даже не подчинишь жанровой системе первого века нашей эры.